Жалею, что мне не придется повесить эту международную сволочь. Сегодня же побывайте у Ковригиных, непременно, иначе они утром наделают глупости. Чего доброго явится к Каргополову. Понимаю, Кирилл Иннокентьевич. Ухоздвигов остановился и, открыв офицерскую сумку, вынул из нее увесистый пакет, связанный шпагатом. В этой пачке 10 500 рублей. 500 ваши. Спасибо за выручку. Итак, возьмите свои 500, а 10 000 передадите Машевскому, лично, без свидетелей. Мое имя не должно называться при этом. Ной с трудом засунул пачку в карман брюк, в китель не втиснулась. «Вас не пугает мое поручение? Не тяжело?» — спросил капитан. Ное действительно было тяжело. Еле ноги держали. Теперь уж для него окончательно все стало тайной. И часть этой тайны капитан взвалил на плечи Ноя. «Тяни, рыжий, коль сам влез в хомут, еще в Петрограде». «Как не тяжело, Кирилл Иннокентьевич, я ведь в тайных делах участия не принимал и тому не учился. Жизнь, голубчик, самая лучшая школа, а вы ее неплохо начали в Петрограде и Гатчине. Только не заболейте страхом». «Страха на позиции не ведал, а ведь тут не позиция. Позиция, голубчик, да еще самая тяжелая. Ну, мне пора, Ной Васильевич». Крепко пожал руку Ною и, круто повернувшись, ушел. Ной некоторое время стоял еще на перроне, глядя вслед капитану, чувствуя себя подавленным и растерянным. Ничего подобного он, конечно, не ожидал в тот день, когда пил с капитаном из одной фляги. А вот как все обернулось. Будто не пачку денег засунул в карман, а бомбу с замедленным взрывателем. Один неосторожный шаг, и она взорвется, разнесет в куски Ноя. Подобные тайны носить — это же все равно, что испытывать крепость веревки собственной шеей. Удавить или лопнет веревка. Однако надо предупредить Ковригиных, чтобы не вздумали искать Анну Дмитриевну в контрразведке. Василий может выехать в извоз ранней-ранью, и чего доброго побывает там, тогда будет поздно. Помчался верхом Ковригиным. В их доме не было света, придется будить, ничего не поделаешь. Такая суматошная выдалась ноченька, будь она неладная. Долго стучался в ворота, спущенные с цепей собаки надрывались от лая. Наконец из глубины ограды раздался злой голос. «Какого еще черта? Черня, Формазон, циц вы проклятый! Кто еще там?» Харунжий назвал себя. «А, вон кто!» Без лишних слов Василий вышел за калитку, пиджак накинут на плечи, простоголовый, только что с постели. «Что еще вам нужно, господин Харунжий? Что, увез с собой? А ну, зайдем в ограду». «Как так? Не понимаю». «А где старый зоб?» «Какой зоб?» «Сидор наш». «С ними?» «А почему он их взял с собой?» «Куда повезет? В Омск?» «К чему в Омск?» «Вот уж гад-то гад! Ну, гад!» «Тут все темно, Василий, понять не так просто», — тужился Ной. «Похоже, что капитан работает не на белых. Если он предупредил, что Анну Дмитриевну не надо искать через контрразведку, прямо скажу, надо не спешить. Если дадите розыск, контрразведчики ухватятся. Это уж точно. Агент увез с собой и большевичку. По какой причине? С чего разрешение? Подтянут, что же произошло ночью, и если узнают, что по приказу капитана я предупредил вашего отца о Машевском и его товарищах, разве это он послал вас? В том-то и штука, Василий. Завалить мы его можем запросто. Поехать сейчас в контрразведку, поднять по телефону Каргополова, обсказать все, и тревога по железной дороге до Ачинска. Схватит его моментом на какой-нибудь станции. Ну а дальше что? Я уж не говорю о себе. Моя песенка будет спета сразу».